За столом для заседаний сидели Маленков, Молотов, Литвинов, Берия и Деканозов. Маленков был одет в защитного цвета гимнастерку с широким ремнем военного типа. Литвинов был в синем кителе, в котором он обычно работал в Народном комиссариате иностранных дел. Молотов и Берия были в гражданских костюмах, а Деканозов, только что назначенный замнаркомом иностранных дел, был в форме офицера госбезопасности. Литвинов представил меня членом комиссии. Мне стали задавать вопросы. Наибольшую активность при этом проявил Берия. Молотов и Литвинов в основном молчали. Маленков ходил по кабинету, засунув руки за пояс и изредка спрашивая. Деканозов, видимо, чувствовал себя неловко в столь именитой компании руководящих деятелей страны. Он смотрел немигающими глазами и молчал. К вопросам, которые мне задавал Берия, приходилось быть особенно внимательным. Впоследствии выявились причины смещения Литвинова. Молотов на собрании Народного комиссариата иностранных дел в июле 1939 года сказал: «Товарищ Литвинов не обеспечил проведение партийной линии, линии ЦК ВКПБ в наркомате. Неверно определять прежний Народный комиссариат иностранных дел как не большевистский наркомат, но в вопросе о подборе и воспитании кадров НКИД не был вполне большевистским, так как товарищ Литвинов держался за ряд чуждых и враждебных партии и советскому государству людей и проявил непартийное отношение к новым людям, перешедшим в Народный комиссариат иностранных дел». К сожалению, после назначения Молотова наркомом иностранных дел на работников Народного комиссариата иностранных дел обрушилась новая волна репрессий и арестов. Из резолюции собрания в Народном комиссариате иностранных дел от 23 июля 1939 года. Только с приходом нового руководства во главе с товарищем Молотовым в наркомате начал наводиться большевистский порядок. За этот короткий промежуток времени проделана огромная работа по очищению Народного комиссариата иностранных дел от негодных, сомнительных и враждебных элементов. Узнав о смещении Литвинова, Германия не заставила себя ждать, и Гитлер немедленно дал инструкции германскому послу в Москве Шуленбургу прощупать настроение в Москве. Вскоре, по инициативе немецкой стороны, Вернер фон Шуленбург встретился с Молотовым и его заместителем Потемкиным. Посол Германии известил Молотова о готовности Гитлера изменить свое отношение к Советскому Союзу и просил советское правительство рассмотреть возможность начать новый цикл советско-германских переговоров. Молотов ответил уклончиво и заявил, что советской стороне необходимо время, чтобы обдумать предложение Берлина. Со своей стороны Молотов выдвинул перед Шуленбургом ряд вопросов, например, об отказе Германии поддерживать японские притязания на Дальнем Востоке. Над этим должны были думать Гитлер и Риббентроп. Разумеется, контакты между СССР и Германией были в центре внимания всех иностранных дипломатов – в Москве.